Интерлюдия вторая. Ростислав Юрьевич Болховский скучал. Ему до смерти надоело это забытое богами княжество. Хотелось вернуться в столицу, попариться в баньке с молодыми служанками, выпить хорошего пива, отдохнуть немного и пройтись по знакомым князьям или влиятельным боярам с визитами. Может, даже пару приемов посетить. Да все что угодно, лишь бы не сидеть в провонявшем рыбой доме в компании нескольких своих бойцов и едва живого деминского воина, которого теперь даже пытать было бессмысленно. Вообще, с самого начала его пребывания в княжестве Ульчинском князю сопутствовала удача. Для начала он даже не ожидал, что его так тепло примут в местном великокняжеском легионе. Но небольшой мешочек золота темнику плюс солидные бумаги от государя и все. У Ростислава Юрьевича создавалось ощущение, что он может даже поставить этот легион под свои знамена. Затем его люди поймали нужного человечка, абсолютно случайно. Они столкнулись с этим воином в одной из местных деревушек, а так как были пьяны, то решили набить ему морду. Но человечек оказался совсем непрост и активно собственному избиению сопротивлялся. В итоге один из людей Болховского мертв, трое тяжело ранены, погибло несколько местных жителей, а также бабка-травница, во дворе у которой все и произошло. Люди князя испугались содеянного, все же на чужой земле безобразничали и притащили сильно избитого Зареченского к нему. Да еще и историю придумали, что он на них подло напал. Болховский был в бешенстве, ему предстояли переговоры с Ульчинской, а его собственные воины умудрились побить ее холопов. И что теперь делать? Со злости он приказал высечь своих людей, а чужого велел запытать до смерти. Вот тогда и выяснилось, кто попал ему в руки. Правда, даже под пытками этот воин говорил мало, а о самом важном умалчивал. И князь позвал менталиста. В третий раз удача повернулась к нему лицом на переговорах с княгиней. Болховский решил блефовать и заявил, что великий князь отдал ему в руки свой легион. И эта девчонка, которая называет себя местной княгиней, поверила. Затем он потребовал отдать убийцу сына, который уже успел стать боярином Ульчинской. О, как же она тогда разозлилась! Хоть Соблеслава и старалась не подавать виду, но Ростислав Юрьевич видел, что еще чуть-чуть и будет война. Потому перестал давить и ретировался. И каково же было его удивление, когда на следующий день она согласилась? Как так-то? Что могло так повлиять на решение девчонки? Этого князь не знал. Да в принципе оно и не важно. Главное сейчас дождаться Маркуса Северского и медленно его убить, затем добить его человечка и вернуться в столицу. А уже оттуда можно попробовать вести переговоры с Ульчинской о ее свадьбе с его сыном. А не получится, так не получится. Переходить дорогу великому князю не очень-то и хотелось. Оставалась еще проблема с менталистом. В ходе допроса Зареченского всплыла очень интересная информация о том, что Маркус Демин – владыка. Но князь верил в это с трудом. Скорее, воин сошел с ума, не выдержав издевательств над собственным мозгом. А если нет? Если это правда? К каким политическим последствиям может привести его смерть? По идее, последствий быть не должно. А великий князь, если и узнает, то лишь спасибо скажет. Но Болховский знал, что владыкой можно стать только благодаря крови, по наследству, так сказать, а значит, парень явно чей-то байстрюк. В попытках получить данную информацию, Николай, его менталист, переусердствовал и лишил пленника разума. Но так ничего нового и не узнал. Воин вообще был каким-то глуповатым. Отвечал односложно и даже под давлением на разум пытался сопротивляться. Приходилось еще и физические пытки применять. В общем, князь решил, что пацана все равно убьет. Тем более, по словам все того же Зареченского, сюда он явится практически в одиночку. Нет у него пока верных людей, лишь пятерка охраны, да и сам Демин жутко самоуверенный. Но подстраховаться все же пришлось. И 27 диверсантов из его личного легиона сидели сейчас в засаде на случай неожиданностей. Приказ у них был простой – пацана пропустить, а остальных, коли такие будут, убить. А если не будут, то и вовсе сидеть тихо и не показываться. Так что Демин уже, считай, труп, как и его воин, как и собственный менталист. Последнего князь решил убрать на всякий случай. Слишком своевольным он стал в последнее время, и Болховский начал его побаиваться. Так что смерть. И останутся только трое доверенных воинов из собственной дружины, от которых можно будет избавиться позже. «Странно, княже», — вдруг произнес Николай. Он сидел за столом вместе с князем и последние несколько минут практически не шевелился, уйдя в себя. Впрочем, для менталиста такое поведение было скорее нормой. Но князь все равно насторожился, а вдруг он его мысли смог прочитать. «Ты про что, Коляша? Люди твои засадные, пропали они куда-то». «Как так?» – удивился Болховский. «Куда они могли пропасть?» «Не знаю», – покачал головой Николай, прикрыв глаза. «Просто несколько минут назад я почувствовал какую-то крайне сильную эмоцию, лишь на мгновение. Заинтересовался, начал осматриваться и обнаружил, точнее, не обнаружил твоих людей. А раньше ты их отслеживал?» «Нет». «Так, может, просто найти не можешь?» И решил сразу панику наводить, хмыкнул князь, но затем все же уточнил. «Вообще никого не чувствуешь?» Вместо ответа Николай замер, так и не открыв глаз. Просидел он так минута три, а затем встрепенулся и посмотрел на князя. «Один есть, и он сейчас к нам зайдет». «Что за чушь?» — разозлился Ростислав Юрьевич. «Я же велел сидеть тихо и не высовываться». «Это не они», — покачал головой Николай и поднялся на ноги. Трое воинов, что в это время играли в другом конце комнаты в кости, тоже насторожились и повернулись к входной двери. «А кто?» — нахмурился Болховский. «Коляша, ты шутки тут шутишь, что ли? Так не...» Договорить он не успел, так как именно в этот момент дверь открылась, на несколько секунд показав улицу, а затем снова закрылась. И все это в полной тишине. Князь никогда бы не признался, но ему стало страшно, словно с чем-то потусторонним вдруг столкнулся. «Он здесь!» — выкрикнул Николай и вытянул руку, указывая направление. «Ну так возьми его!» — сбрасывая оцепенение, приказал Болховский. «Не могу!» — словно через силу выдавил из себя менталист. «Его разум словно защищен чем-то!» «Никодим!» — быстро сориентировался князь. «Пеплом кинь!» Никодима, стихийника в ранге воин, Ростислав Юрьевич взял с собой лишь для того, чтобы потом спалить этот ненавистный хутор. Но оказалось, что и сейчас его невеликие силы могут пригодиться. Стихийник бросил взгляд на менталиста, указывающего направление, и создал простенькую технику огненного пепла, что мгновенно пересекла комнату, на секунду скрыла пленного, а затем наткнулась на что-то и исчезла. Но сразу же рядом с Зареченским воздух пошел чуть заметной рябью, а затем все присутствующие увидели молодого светловолосого парня, что просто стоял и смотрел на них. Но таким взглядом, от которого у князя в очередной раз мурашки по спине побежали, и он, не раздумывая, активировал кольчугу. «Но вы и твари», — процедил молодой боярин Демин, кем без сомнения и являлся этот паренек. «А, Демин!» — даже как-то расслабился князь. «Все-таки владыка. Не соврал твой человечек». «Северский», — поправил его боярин, что зло разглядывал Болховского и его людей. «Да хоть Мухосранский», — рассмеялся Ростислав Юрьевич. «Я так и знал, что ты достаточно глуп, чтобы прийти в одиночку». «Тебе от этого не легче», — покачал головой Маркус и, переведя взгляд на Николая, погрозил ему пальцем. «Не шали». Менталист отшатнулся, словно смерть увидел, а князь снова напрягся. Напугать Коляшу не так-то просто, а этот пацан смог. «Чего тебе надо, князь?» — снова посмотрел на него Северский. «Сидишь тут как дурак на болоте. Вонь рыбную нюхаешь. Мазохист, что ли?» «Да как ты смеешь, ублюдок!» — зарычал Болховский. «Это ты, тварь, сына моего убил! Ты!» «И что?» — удивился парень. «Пришел бы ко мне, вызвал на поединок. Или кишка тонка своим врагам в глаза посмотреть. Хотя, конечно, тонка. Ты и сейчас боишься, я вижу». И эта тварь рассмеялась, окончательно выведя князя из себя. «Никита, первак, отрубите этому ублюдку руки», — приказал Болховский. «А язык я ему сам вырву». Два воина, достигшие четвертого рукопашного ранга, синхронно обнажили мечи и на мгновение замерли. А в следующую секунду Возле пленного заметались три тени и послышался звон оружия. Рассмотреть что-то в этом мельтешении было трудно, как князь не напрягался. Оставалось лишь ждать и удивляться тому, что этот боярин способен сражаться сразу с двумя такими воинами. Но еще сильнее князь удивился, когда к его ногам прикатилась голова Никиты, а затем вообще все стихло. Оторвав взгляд от остановившейся головы, князь увидел оседающего на пол первака с кинжалом в виске и молодого боярина, что разглядывал обломок меча в своей руке. «Все-таки сломался», — цыкнул Северский и бросил рукоять на пол. Этим моментом решил воспользоваться Никодим, создав сразу несколько огненных шаров, но запустить их в паренька не успел. Словно по волшебству в руке у боярина оказался пистолет. Громогласно в закрытом пространстве прозвучал выстрел, и стихийные техники рассеялись одновременно со смертью своего создателя. Тело Никодима еще не коснулось пола, а Северский уже перезарядил пистолет и застыл, глядя куда-то перед собой. «Получилось!» — радостно выкрикнул Коляша. «Я его зрения лишил!» Только лучше бы он молчал. Ориентируясь на голос, Северский направил свой пистолет прямо на менталиста. Оставаться один на один с этим чудовищем князю не хотелось, потому он усилием воли дотянулся до земли, на которой стоял дом, и воздвиг перед Николаем стену. Снова грянул выстрел, и Болховский испугался уже по-настоящему. А все дело в том, что его стена рассыпалась, словно была не мощнейшей защитной техникой, а простейшим глиняным сооружением. Так еще и у Коляши снесло полголовы. Князь даже представить не мог, что же за артефакт такой в руках у ублюдка. А Северский, к которому после смерти менталиста явно вернулось зрение, уже вновь перезарядил пистолет и направил его на князя. Болховский, понимая, что сейчас произойдет, изо всех сил укреплял кольчугу. Выстрел. Сильнейший удар в лоб заставил князя отступить на пару шагов и упереться спиной в стену. Но главное, что кольчуга выдержала. «Продолжим?» — спросил вдруг боярин, который уже снова успел перезарядить оружие. «Или договоримся?» «Что, не сработала твоя игрушка, и ты сразу договариваться решил?» — хмыкнул Ростислав Юрьевич, к которому снова вернулась уверенность в собственных силах. А еще было мучительно стыдно перед самим собой за пережитый страх. «Дурак ты, князь!» — презрительно скривился Северский. «Просто не хочу я тебя убивать, проблемы будут. А у меня и так что ни день, так неприятности какие-то, так что уходи». «Дело в том, боярин», — заговорил Болховский одновременно с этим, создавая технику земляной ладони, «что я хочу тебя убить, и что самое главное могу». Очередной выстрел снова прозвучал неожиданно, только кольчуга уже была укреплена до такой степени, что удара пули князь почти не почувствовал. И продолжил создавать технику, что должна была расплющить зазнавшегося боярина, но не успел. На улице, прямо над домом, оглушительно грохотнуло. И тут же крышу пробила толстенная молния, что врезалась в пол между князем и боярином. «Да чтоб тебя!» — ругнулся Северский, бросая на пол пистолет, словно он ему руку жег. Обрадоваться этому князь не успел, так как понял, что создаваемая техника сорвалась, а кольчуга больше не облегает его тело. «Ну ничего», — снова зло заговорил боярин, — «я тебя и без оружия прикончу». «Я ухожу», — поднял руки князь. Умирать жутко не хотелось, а убивать этого пацана теперь не хотелось еще сильнее. «Не каждый день увидишь такое явное предупреждение от Перуна, и игнорировать его себе дороже». «Чего это?» — язвительно спросил Северский. «Только что же убивать меня собирался». «Не дури, боярин», — веско произнес Болховский. «Перун свою волю явил. Значит, не хочет больше смертей». «Ох уж этот Перун», — скривился Маркус и отошел в сторону от входа. «Уходи, в следующий раз поговорим». И князь ушел, даже отвечать ничего не стал, захотелось домой. И не в столицу, а в свое княжество, где стены помогают, а боги не вмешиваются в дела смертных. Но для начала предстоит добраться до расположения своего легиона. Забрав в сарае своего коня, Болховский подтянул подпругу, но садиться на него не стал. Все равно по местным буреломам верхом не проехать. Так что пока ножками идти придется, а коня за собой вести. Спустя час князь достаточно успокоился, чтобы нормально мыслить, и решил, что Маркус Демин не стоит его личного внимания. А вот подгадить ублюдку можно, передав информацию великому князю, но не в ближайшее время. От Рюриковича теперь тоже стоит держаться подальше, так как его негласное поручение Болховский не выполнил, да и вообще. Что вообще, князь додумать не успел, так как в очередной раз споткнулся. Только на этот раз еще и упасть умудрился, растянувшись на земле в полный рост. Ругаясь в полголоса, князь выпустил из руки поводья, чтобы опереться и встать, но не получилось. Что-то прижало его к земле, схватило за волосы и приставило к горлу кинжал, от которого так сильно фанило силой, что двигаться совершенно не хотелось. «Не дури!» — раздался тихий голос над ухом. А перед глазами одна из теней, отбрасываемая деревьями, вдруг материализовалась в человека. Мужчина лет 40 с жестким холодным взглядом опустился перед Болховским на корточки и молча его разглядывал. «Ты кто?» — глупо спросил князь. «Смерть твоя!» — растянул губы в улыбке незнакомец. А князь снова вспомнил о своем княжестве. «Как же хотелось сейчас оказаться дома!» «Зачем?» — нашел он в себе силы на вопрос. «Не боись, князь!» — негромко произнес мужчина. «Сейчас убивать не буду, но помни, что прийти к тебе могу в любой момент. Так что проваливай из этого княжества навсегда и не вздумай присылать сватов к моей племяшке». «Ты соболь», — догадался Болховский и в отчаянии предупредил. «За меня мстить будут, боярин». «Тогда придется и всю твою родню вырезать», — снова улыбнулся незнакомец. «Я все понял, понял, уйду и не вернусь», — быстро-быстро заговорил Ростислав Юрьевич. «Тогда живи», — произнес Соболь и исчез в ближайшей тени. И тут же пропало давление на спину и кинжал от горла. Сразу подниматься князь не стал, не смог. Его била крупная дрожь, а ноги и руки были ватными. Еще никогда в жизни Болховский не боялся столько, сколько за сегодняшний день. Да будь проклято это княжество Ульчинское вместе со всеми его обитателями. «Домой! Надо срочно ехать домой!» Спустя двое суток князь остановился на постоялом дворе на въезде в Воронежское княжество. С ним было всего лишь двое воинов, и то не для охраны, а для порядка. Иначе репутация пострадает. Как так? Князь и в одиночку путешествует. Эти двое суток Болховский не спал, погоняя коня, чтобы как можно быстрее оказаться подальше от страшного княжества. Да и боялся он спать. Так оказалось, что из какой-нибудь тени появится Соболь и перережет глотку. А поддерживать кольчугу он не смог уже спустя сутки. Потому сейчас, оплатив комнаты для себя и своих людей, князь выпил пол-литра водки и буквально отключился. Страхи на какое-то время ушли. Проснулся Ростислав Юрьевич от холода, причем не от какого-то сквознячка, а от пробирающего до костей мороза. Открыв глаза, князь понял, что неприятности не закончились. Комната, которая перед сном была обычной, сейчас стала похожа на ледяную пещеру из сказки. Все, до чего мог дотянуться глаз, было сковано морозом, в том числе и сам Болховский. «Проснулся все же», — раздался рядом чей-то голос. «Тебе же хуже, так бы во сне помер». Скосив взгляд влево, князь увидел кого-то смутно знакомого, облаченного в ледяную кольчугу. Вот только кто это, сразу вспомнить не получилось. Да еще и холод, он уже добрался до лица и в данный момент обжигал щеки, пробираясь все выше. Болховский потянулся к собственному источнику в надежде призвать землю и окутать себя защитой, но не смог. Слишком сильно он выложился за последние дни, постоянно поддерживая кольчугу. А то, что оставалось, сковывала чужая сила, явно принадлежащие богатырю. «Точно, богатырь», — подумал князь, когда ледяная корка полностью закрыла его лицо, лишая кислорода. «Ледяной богатырь — это Демин, Иван Васильевич. Вот только зачем?» Додумать мысли князь не смог, снова погружаясь в сон. В вечный сон.